Ну что, закончим определение. По плану мы половину хотели посвятить определениям, а половину посвятить обсуждению сетки и купола. Ну, давай так сделаем. Ну, начнем с завершения определений. Хорошо. Включаю демонстрацию экрана. Вот оно, наше исследование. Третий у нас выбор постановки задачи остался вариант. На его обсуждении, по-моему, мы остановились. Вот, а не успели до пятого дойти. И вообще не знаем, что это такое. Вот. Это должно быть как-то связано с четвертым, да? Да. То есть это должна быть какая-то иерархичная последовательность, связанная с научным прогрессом. Да. Причем третье из второго мы развили именно через смену вопроса. Но смена вопроса осуществляется выбором. Вот, в принципе, четвертое, научный конгресс отличается тем, что тут большинство пытается какие-то законченные, да, ответы давать. И, возможно, между ними существует какая-то приоритетность, например, одни ответы опровергают другие. И в этом смысле они образуют иерархию. То есть они оказываются неравнозначны. А, да, еще важно понять, что да, это все-таки как бы отдельный формат собрания. То есть выбор постановки задачи, да, мы как раз говорили, что это отдельное собрание, то есть там, научная школа или группа. Это одно собрание, когда они приостановили и начали, допустим, обсуждать, они сменили на исследовательский вопрос, это уже получается другой тип собрания, который перешла научная школа и научная группа. Точно так же научный конгресс, то есть может быть как какие-то прения или что-то. То есть какой-то отбор. Но не выбор равнозначно, да, а именно сопоставление вот, высказанных версий между собой и установление между ними вот, какой-то цепочки достоверности больше, чего-то такого. Это получается, делиться это атрибут, что ли, да, научного конгресса, правильно? Нет. Это просто другой, следующий тип собрания, который получается. Не, ну это как бы дальнейшее, не знаю, развитие научного конгресса. Не атрибут. Просто ну, он связан. Я не имею в виду, как вот был. Что еще раз? Похож с соотношением большинства и меньшинства. Вот. Бывает какая-нибудь комиссия, например, которая подводит итоги какой-то серии конгресса? Что еще раз? Бывает какая-то комиссия, которая бы подводила итоги какой-нибудь прошедшей серии конгресса. То есть вот прошло несколько и составили какой-то рейтинг, например, каких-то важных выводов. Есть, наверное, редакция сборника публикаций по итогам конгресса. Ну да, я только хотел сказать, что это будет какая-то какое-то стенографирование, что-то такое. И, ну, краткое там изложение итогов. Да, и, наверное, череды конгрессов, то просто, ну вот высказываются какие-то научные, да, теории. Они публикуются, их там кто-то считает, они кто-то их признает, кто-то их не признает, они поступают в дальнейший оборот научного сообщества. Вот. Как-то сказываются на выступлениях уже на следующих конгрессах. И так далее. Ну, то есть здесь нет никакой иерархии. Да, просто подводятся итоги, что произошло, ну, с точки зрения взаимоотношения теории, там иерархия может быть в плане включения друг в друга. В принципе, да, и в том же Суздале так предполагается это сохранить, то есть это черта научного сообщества, что следующее поколение теории должно описывать все, что описывало предыдущее поколение теории правильно, да, и еще кое-что. И с этой точки зрения можно образовать иерархию. Следующий уровень поглощает предметную область предыдущей. Вот. То есть, как правило, есть же есть какие-то теории. А, ну правда, может вообще никаких не быть. Ну, какие-то, если вопрос совсем новый, да, может вообще ничего не быть, но все равно есть какие-то теории, которые являются отправной точкой, да. А если что-то предлагается новое, то оно либо такое же, либо хуже, да, либо лучше. Вот выбор постановки задачи. Почему это у нас исследование? То есть я понимаю, что потому это что, может быть типом собрания, потому но... Потому что да, в исследовании есть такой ход, как переосмысление постановки задач. Исследование не обязательно состоит в решении вот первой задачи, которая в голову взбрела. Возможно, чтобы получить знания, нужно сам вопрос изменить. Это как бы отдельная тема. Все думали, как решить, потом стали... Нет, давайте подумаем теперь о самом вопросе. А правильно ли мы его ставим? Да. Ну, здесь тоже должно быть, да, что-то после конгресса, да, то есть вот то, что мы назвали научной школой, вот, исследовали, потом перешли к выбору либо просто новой постановки задач, если, то есть и в случае, если успехом завершилось, да, и дали ответ, то, возможно, просто может выбрать следующую постановку задач, либо выбор другой постановки этой задачи, которую, допустим, решать не удавалось долго. То есть смена. И тут тоже, да, научный конгресс, где уже большинство таких излагается работ полных, да, и что-то вот, да, то есть, может быть, следующее за ним или на самом, ну, если брать реальный конгресс, да, то, возможно, будет формат, который на нем существует. Ну, там бывают какие-нибудь эти самые круглые столы, дискуссии между докладчиками, да, то есть одно дело они доложили там вот эти вопросы, а потом могут быть... Вот, и эта дискуссия, она, наверное, может вестись не в жанре высказывания мнений, да? Потому что высказывание мнений – это как раз равнозначные какие-то сущности, да? Вот это так считает, это так считает, это так считает. А здесь может речь идти именно вот об этом сталкивании научных позиций, в результате которых можно выявить, кто кого поглотил. Ну, может, не поглотил, но... Или кто кого опроверг. И в этом смысле выстраивается некая... иерархичность. А вот, хотя это можно мне возразить, что это вообще-то не про собрание, а про там, взаимоотношения теории. То есть, может, это, конечно, и уровни, да, но не из этой клетки. Вот такой формат, как критика, он вообще где у нас? Ну, то есть, например, выступил какой-то ученый с какой-то теорией. И когда кто-то выступает его оппонентом, это же уже переход в какой-то другой формат. Ну, здесь я бы его оценил как помогающий дать ответ. Помогающий. А может он не помогающий, может он наоборот. В смысле? Ну, то есть он категорически против, у него вообще другая позиция. Это же не значит, что он... Дать ответ, это же не помогающий выступить там, докладчику с тем, что он выступает. Дать правильный ответ, да? Может, не, ну, как бы, у него-то цель как раз может такая, он представляет себе того, кого критикует, не как человека, которого надо поправить, как еретикар, которого да, на костер отправить. Это пожалуйста, но... Тем самым он все равно может помогать дать ответ. Это, как бы, он может убедить, на самом деле. Да, нет, то есть он может... Он может убедить, допустим, тот прав, на самом деле, а этот, как бы, начинает убедительно его грубить. Да, и в итоге, вот. Это называется плохо помогающий дать ответ. Я к тому, что Оля спросила, где у нас здесь критика, вот в том, что мы написали. Ну, и она подходит именно под помогает дать ответ, ну, как мне видится. Я спросила это с... Подразумеваю следующий вопрос, но может ли быть вот этот формат критики как раз таки некой вереницы этих вещей? Вот как бы вереницы критикующих у нас здесь. Вот меньшинство. Здесь у нас вот как раз большинство участников помогает, здесь меньшинство, вот они могут быть критикующими. Ну, обычно критика это не помогает дать ответ, это намекает на то, что ответ неверный. То есть человек уже сделал какой-то ответ на поставленный вопрос. Да? А критика заключается в том, что этот ответ был поставлен неверно. Так возражу так, что если критика отбита, то это может быть как раз аргументом в пользу критикуемой версии. Если критика не отбита, то это все помогает дать ответ более правильный. То есть надо же ответить на вопрос, а не просто отстоять какую-то версию. Вот. Так он уже ответил. Ну, я говорю, может быть две ситуации. То есть, если критика отбита, это значит найден на самом деле еще один аргумент в пользу этой версии. Несмотря на то, что, ну, да. Несмотря на то, что критикующий, ну, он рассчитывал, что ему удастся, что называется, завалить. Но он испытал на прочность. То есть это тоже помощь. А если он действительно нашел слабину, то это тоже помощь. Потому что тогда придется эту версию либо отказаться. Но не совсем, он не помогает дать ответ. Он помогает сделать другой ответ. Нет, просто ответ уже дан. Я к этому клоню. Уже ответил человек. Нет, у нас формулировки здесь помогает дать ответ и пытается дать полный ответ. Да? Мы же не говорим, что он именно дает полный ответ. То есть дает полный ответ, это значит, он решает задачу там, исследования, да, какую-то хорошую модель строит. А мы говорим пытается, потому что, ну, совсем не обязательно, что это окончательная версия, да, ну и вообще там в науке окончательно как бы не бывает. Поэтому он все равно помогает дать ответ, вот хоть следующий, хоть этот. А тот, который дает ответ, он как бы не дает ответ, а с точки зрения того, что написано, он пытается дать полный ответ. Он некую версию высказывает. Ну, а может быть такое, что после прошедшего конгресса подводятся итоги по значимости, по иерархии, расставляя, значит, результаты по некой иерархии значимости, то есть там, открытия, которые были бы включены друг в друга, то есть вот кто-то сделал какое-то фундаментальное исследование, а кто-то сделал такое более прикладное, и вот выстраивание по вот этому принципу. Ну вот я от общего склоняюсь к чему-то подобному. Ну, это может быть в ходе дискуссии, это может быть неформально, это может быть в ходе какого-то обсуждения результатов. Это может быть как-то вплетено. Есть... Ну, а в жизни такое встречается? Вот прямо какое-то официальное такое собрание, где бы вот это происходило? Ну, это может в рамках научной конференции или того же научного конгресса просто проходить в рамках. То есть заслушали доклады, из которых собравшиеся и сами докладчики увидели, что, допустим, их теории могут быть там объединены или... Одна из них только подтверждает результаты другой, а результаты другой более обширные. То есть, и это как-то все понимают. То есть для этого специального собрания-то не нужно? А можно и... вести. Просто, опять же, отличие, да, вот в этих случаях у нас как вот 4-5, в чем отличие? В случае с четвертым, большинство участников которого пытаются дать полный ответ на вопрос, да, при этом не происходит, опять-таки, все высказывают свои версии ответа, но не происходит никакого между ними вот этого вот сопоставления и там, указания на то, что а вот ты вот дал версию, которая на самом деле поглощается версией соседа. То есть это некое заслушивание, да. Потом там, да, критика, да, какое-то комментирование. А здесь именно собрание с целью их построить, что называется. Вот так. Я бы это описал. Хотя смущает немножко, что мы, получается, говорим о веренице теорий, а не о особенности собрания. Ну да, мне кажется, что это такое притягивание. То есть вот если бы как-то, например, не, что называется, не давали выступить, если ты, вот, твоя версия, твою версию сначала проверяли, допустим, на совпадение с теми версиями, которые уже заявлены, и давали тебе выступить только в случае, если ты как-то расширяешь, возможно, ну, как бы, качество ответа. А если ты на самом деле оказывается, что твоя версия уже подпадает под то, что другой придумал, да, то значит тогда извини. Тогда получается, что между выступающими в таком собрании выстраивается некая иерархия. Вот. Скажем, если эти как-то фиксируются, о чем уже было сказано, что было включено в эти версии, то остальные, как бы, те, у кого версии меньшего порядка, они, там, получается, не могут выступить, тогда как на четвертом пункте там нет вообще никаких ограничений с этой точки зрения. Такое, наверное, можно себе представить. То есть как это назвать? Вереница обобщений. Ну, у нас, по сути, есть одна была сказана версия. Вот, там, мною, Олей. То есть получается через сравнение вот этих попыток полных ответов между собой. Но нам нужно привязать это к участвующему собранию, то есть тогда получается, что в отличие от научного конгресса, вот, вереница обобщений предполагает, что ты как бы можешь выступить только в случае, если твоя версия поглощает версию последнего выступающего. То есть это какой-то вот как бы научный конгресс каких-то научных прорывов. То есть это не просто научный конгресс, а там проверяют, что вот обязательно это должно быть. Не, причем прорывы получаются специфического свойства, потому что новый факт открытия — это тоже научный прорыв может быть, да? То есть, а здесь именно это важно объединение как научные теории так и называются, там много исследований есть, что когда новое утверждается, то старое должно быть ее частным случаем. То есть как бы новое поглощает старое. Я бы сказал, что предметная область и предметная область и качество ее описания старого должны быть поглощены новым. Делают. Выясняют, чьи попытки ответов поглощают друг друга. Ну, здесь поглощают плохое слово, надо как-то яснее сказать. Сопоставляют. Ну, вообще есть, вообще такое, есть такое. Ну, когда две позиции, они. Ну, как диалектический метод, да, когда это две позиции какие-то, они могут быть объединены за счет как бы обобщения. Две контрпозиции, да, противоречащие друг другу, они. При диалектическом методе могут быть объединены более обобщающим заключением. Но я не знаю, как здесь это прицепить. У нас мы собрание определяем через цель, то есть здесь они собрались. Получается вот. Ну это может быть просто уже как раз открытием. Ну то есть собрались по одному вопросу, этот вопрос вызвал какую-то полемику, и в результате полемики как бы решился вообще другой вопрос. Да не обязательно. Но если это исследование, то цель исследования для открытия является? Ну, не обязательно, согласен. То есть, может быть, например, такая ситуация, когда на научный конгресс съехались авторы, получившие схожие результаты. В общем-то, да, и то есть тут даже дело, цель не только в том, что они, собственно, делятся своими вот результатами, да, но и просто они узнают расклад вот научных занятий, научных успехов в интересующих областях. Вот. И в этой ситуации, при таком сопоставлении результатов, да, именно на конгрессе, может быть выявлено, кто, например, вот действительно достиг более фундаментальных результатов. Несмотря на некую, что вот, там по анонсам и каким-то публикациям, да, казалось, что они там идут примерно на одном уровне, а вот на конгрессе были выложены некие карты, и выяснилось, что кто-то на самом деле больше достиг, и он, соответственно, приобретает некий приоритет и авторитет, даже, ну, авторитет больше, да, и возникает некая научная иерархия. Там, не знаю, например, в его, именно его фамилии там называют открытое, несмотря на то, что и другие тоже приблизились к этому, да. Вот, но это как бы мы сейчас не берем всякие происки, пиар и прочее, да, но если брать чисто научно, то сравнивают, кто полнее раскрыл тему. Можно еще, кто первее, да? Но первее это значит, что когда он раскрыл тему, еще никто другой не раскрыл. Но когда уже несколько авторов раскрыли тему, да, то дальше смотрят, кто ее полнее раскрыл. Тут уже о первенстве речи не идет, да. Вот, речь идет о том, кого можно считать больше знающим в этой теме, да. Больше узнавшим. То есть. Вот, и в этом смысле тогда вереница возникает. Можно назвать это вереница научного авторитета. То есть собрание. То есть, собрание авторитетов. Там может быть не только авторитет. Не только авторитеты на этом собрании могут присутствовать, но целью может быть не столько ознакомление, и не только ознакомление с научными результатами, как в случае с научным конгрессом, но и вот некая стратификация научного сообщества в плане того, от кого ждать и там, на кого ориентироваться, потому что он проводит научные исследования на более высоком уровне по данной теме. Вот это же, в общем-то, тоже там информация важная, да, потому что можно там на стажировку туда стремиться, да, можно там научного руководителя выбрать, можно предложить совместные исследования, да. И при том, что несколько участников такого собрания имеют хорошие результаты по теме. Но вот вереница, она может именно говорить о неком научном авторитете. Вытекающем, да, как я подчеркивал, да, в данном случае, именно из полноты ответа на интересующие вопросы, а не из каких-то побочных факторов пиара и тому подобного. Вот. Это уже как бы в жизни превходящие факторы, которые могут приводить тогда к искаженному формированию научных авторитетов. Вот. Такое разве бывает? Что? Ну вот жизнь бывает такое. Объективно. Такое собрание. Ну, я уже говорил, что в неявной форме внутри любого научного конгресса это тоже существует. То есть. Может быть, нам поискать что-нибудь, что есть в явной форме. Ну да, иначе нам тяжело будет выделить. А что тяжело, мы определение дадим вот по признаку и выделим. Слушай, этот признак касается намерений каких-то определенных, на мой взгляд. И понятие авторитет, кто-то не авторитет, это непонятно. Кто считает, кого авторитет? Кто считает, а сейчас запишем, что чей результат поглощает результаты других. Ну или слово поглощает, надо это как-то раскрыть более подробно. Ну, критерий понятен. С этой точки зрения, просто как бы авторитет, как бы не ссылающийся на те ответы, на вопрос исследования, которые значит, участники давали, да, это авторитет неправильный. Но такие объективные научные авторитеты же тоже бывают. Более того, ну, как бы познание на них и строится нормально. Научный авторитет, потому что глубже исследовал эту тему. Можно его назвать научным авторитетом по этой теме? Можно. А другой, и есть еще много других, которые тоже исследовали эту же тему, но они и тоже хорошо исследовали, но они не так глубоко. И это выяснилось при сравнении докладов. Ну а разве только глубина исследований имеет значение? Может быть, кто-то вообще открыл какое-то направление или совершенно новую тему, пусть не глубоко, но зато вот впервые, например. Ну, то есть, когда впервые он... Глубина исследования, она же не абсолютный эталон, на который нужно заниматься. Есть с кем сравнивать, тогда абсолютный эталон. А когда не с кем сравнивать, ну, очевидно, если ты первопроходец, то ты и первый авторитет. Даже если ты неправильно поначалу что-то там делаешь, тебя не с кем сравнивать. Ну, как минимум, это не единственный критерий по оценке. В смысле? смысле? Ну, ты не только по глубине, а и проработанного вопроса оцениваешь следователя. А еще почему? Ну вот, например, по новизне. Это то же самое, что глубина. У всех нулевая глубина, а у меня 0,01, 11 сотая. Мне кажется, что это не одно и то же. Ну, как бы это, ну, ни это было, мне кажется, случай. Что вот мы куда-то не туда зашли. Кажется, что это кто-то... Надо тогда определять, что такое глубина вообще. Ну, я себе представляю, есть вопрос, есть вариант полного ответа, то есть есть несколько попыток полного ответа, да, и мы их просто друг на друга накладываем вот по составным частям и смотрим, они там как они находятся, они одно другое включают или они пересекаются, там у одного одни сильные стороны, у другого другие сильные стороны, да, вот одни научились там что-нибудь измерять, а другие это еще там измеряют неуверенно. Все, то есть это всегда можно сравнить. Если у одного одни сильные стороны, у другого другие, то очевидно, что никто никого не поглощает. Значит, это одного уровня. Их нельзя. Нельзя никого поставить выше, да? Вот. Но если вдруг кто-то кого-то поглотил, все. Вот. Уже как бы работа того померкла и стала достоянием истории науки, а не столько актуального. Пока никто не поглотил, пока они просто пересекаются. Ну, опять-таки, если они эти результаты, что называется, опубликовали, да, то, естественно, остальные накинулись, как, допустим, эти результаты объединить. Если кто-то может предложить что-то, что объединит и первое, и второе, тогда он станет как бы авторитетнее и того, и другого вот, в плане полноты ответа. Вот, кстати, я нашла определение научного конгресса, такое лаконичное, то же, что и съезд, только на международном уровне. Например, Европейский конгресс, Всемирный конгресс. Может быть, вереница – это как раз-таки некий масштаб конгресса. То есть прошел конгресс на уровне города, потом прошел конгресс на уровне страны, например. Но это не в собраниях. Почему? Ну, это не в типах собраний, ну, потому что это же... Ну, это как раз-таки более крупное... Тип собрания может быть на кухне такой, а может быть во всемирном масштабе. Это вопрос уже логистики, какое-то количество участвующих там. Ну, к самому формату собрания, про большинство и меньшинство участников, это не имеет отношения. Ну, в общем, вот если через научный авторитет рассказать, что это именно уже связывает именно с участником, то мне кажется, что это решение. То есть, потому что это явление есть, его в нашей вот картине собраний исследовательских не хватает. Вот. И оно касается именно тех участников, которые пытаются давать полный ответ. А у нас именно про большинство таких участников здесь речь идет. Вот. И это не дублирует с четвертым пунктом, который именно про презентацию результатов, да? А тут как бы именно про выяснение авторитета взаимного в этом направлении с опорой на результаты. Но как бы цель не просто презентация результата. Вот. Поэтому результаты могут быть уже опубликованы, но подобное собрание может быть организовано отдельно с целью вот помериться и установить все-таки, кто сейчас является наиболее глубоким исследователем данного вопроса. Вот. Но в жизни я так думаю, что четвертый и пятый, они происходят так довольно нераздельно. То есть это всегда, да, и результаты публикуются, и тут же в каких-то дискуссиях, да, или просто присутствующие, они для себя еще решают. Или в том числе за круглыми столами докладчиков, там вот. Или это просто становится самоочевидно. Ну вот выстраивается некое представление о том, кто авторитетен. Вот. Но я не вижу в этом проблемы, да, вот по поводу неявности. Потому что и в предыдущих ситуациях у нас такие пары, да, довольно тесно связаны, возникали, как с лекцией, вопросами после лекции, да. Вот. Еще я тут наткнулась на определение научной конференции. Вот научной конференции у нас совсем нет. И тут сказано, что по своему статусу научная конференция занимает промежуточное положение между научным семинаром и конгрессом. Вот. Научного семинара у нас также нет. Потому что мы семинар и конференцию... Ну, может, мы, застолбили в обучении. У нас вот конференция есть в обучении, и семинар есть в обучении. При этом семинар вообще у нас высшая форма обучения. Конференция такая, хиленькая. Ну, вообще конференция — это разве обучение? Давайте поменяем обучение, большинство участников которого вопросами подправляют получение ими данного знания. Ну, и тут была намек на пресс-конференцию. Я могу предложить на консультацию заменить. Есть такой тоже институтский жанр. Mm-hmm. То есть большинство участников вопросами подправляют получение ими данного знания. То есть рассказывают о том, о чем спрашивают. Есть возражения. Тогда мы освободим слово конференции, можем его использовать. Или вообще не использовать. Кстати, семинары тоже бывают учебные, научные. Подайте какой-нибудь признак жизни. Мы слушаем, обдумываем. Тогда я подожду. Научные семинары. В научных коллективах традиционная форма повышения квалификации, ознакомления с работами коллег, форма коллективного публичного рабочего обсуждения научной информации коллегами для формирования компетенции участников коллектива в объеме новых знаний и методов для оптимизации взаимодействия по проектам и программам. Ну, я услышал, что это обучение. То есть... повышение квалификации. Вот это предлагаешь назвать именно исследование, да? То есть поменять не стали? Семинар не предлагаю, но мне кажется, как минимум конференция, это вот ближе все-таки к исследованию, чем к обучению. Да, и здесь как раз-таки консультация больше подходит, ну, наверное. Ну, я готов писать, просто отзовитесь, никто не против. Консультация – это обучение, большинство участников которого вопросами подправляют получение ими данного знания. Ну, я так понимаю, так консультация, которая, например, перед экзаменом. Да, да. Никто не против? Ну, в принципе, не против. Это получается, что она очень... Ну, давайте обсуждать. Да, я вот это хотел сказать. Это получается, вроде как исключительно сразу ассоциация с подготовкой к экзаменам. Хотя консультации, еще есть консалтинг, такая штука. Консультация. Какая-нибудь юридическая, например, консультация. Но это другое совсем. Да, консалтинг, который ты обучаешь там какой-то бизнес-стратегии. Ну так не, а это разве другое? Это обучение. Ну, то есть по формату это разве не то же самое? Мне казалось, что там больше один, например, какой-нибудь. Это больше лекция. Это больше лекция, мне кажется. Выступает и говорит, делать нужно так и так, и все. Ну, его как бы должны спрашивать, потому что все равно его же как бы спросили. Не, он заявляет тему и говорит, сегодня мы, как бы, я вам расскажу вот про это. И начинает говорить, там, чтобы повысить доход, например, ну, это такой бизнес-консалтинг, вы должны там то-то, то-то делать. Вспомните того же самого Заболот. Ну, там просто понятно, что вообще консультация может выродиться в лекцию, да, если кто-то там задал стартовый вопрос, и там на него долго-долго отвечают, и больше там вопросов нет, да. Наверное, это вот скорее какая-то такая ситуация. Но вообще-то, да, здоровая консультация, это когда все-таки вы спрашивают, да, то есть, да, там, как нам добиться дохода, а вот, вы знаете, у нас вот это, а вот это как, то есть, все-таки... В названии, мне кажется, имелось в виду то же самое, что и консультация перед экзаменом. Это же про именно формат консалтинга, консультации. Да. Ну, это же это синонимы. Это консалтинг. Но у меня в понимании, например, это не синонимы. Консультации у меня связаны почему-то вот с, как раз-таки с студенчеством и подготовкой к экзаменам. Консалтинг прямо как такая область, ну, бизнес-направление. Ну, так это другой вопрос. Это... В форме лекции. Ну, вот, знаешь... вот, что в форме лекции. Ну, и вузовские консультации могут проходить так, что преподаватель скажет, там, типа, давайте сейчас я вам коротко расскажу, что вам надо там освежить перед экзаменом. И рассказать, и не, там, не знаю, ни одного вопроса не выслушать. Это вырожденная, это деградировавшая консультация. В принципе, и вузовская может деградировать. И то, что Оля описала, значит, это такая неживая бизнес-консультация. Если она лекция. Не, ну, наверное... Ну, давайте оставим. В принципе, я ничего против не имею. Тогда у нас освободилась конференция. Мы ее вот освободили и принесли теперь обратно сюда. И вот теперь у нас, значит, Оля, давай определение научной конференции. Значит, научный семинар – это просто семинар в научном учреждении, и это действительно высшая форма обучения, здесь все хорошо. Вот, как я услышал. Форма организации научной деятельности, при которой исследователи, не обязательно ученые или студенты, представляют и обсуждают свои работы. Обычно заранее в информационном письме либо стендовом объявлении сообщается о теме, времени и месте проведения конференции. Затем начинается сбор тезисов, докладов и иногда организационных взносов. По своему статусу научная конференция занимает промежуточное положение между научным семинаром и конференцией. Ну, в принципе, да, подходит. И можно то, что у нас вот научный конгресс называется, переименовать в конференцию. В принципе, подходит к четвертому. Освободить конгресс и вот уточнить, что там на конгрессе происходит. А может быть, конгресс это и есть выстраивание неких авторитетов, да, уже законченных. Научная конференция – это заслушивание результатов. Тогда, ну, я, в общем, за то, чтобы конгресс у нас переименовать в конференцию, конгресс освободить и, может быть, конгрессом назвать пятое. Вот конгресс – название различных собраний, конференций, съездов, парламентов и политических партий в разных странах мира. Это вакансия четвертого названия конференции, а конгрессом пятый. Да. Ну, в принципе, тоже можно с этим согласиться, потому что выстраивание, допустим, научных авторитетов, да, это как бы такая околонаучная задача, и то, что слово «конгресс» упоминается, да, и в политическом... Ввиду, что то, что мы называли раньше конгрессом, это конференция, а конгресс – это совокупность всех мероприятий, то есть это много конференций, таких семинаров и тому подобных вещей. Я имел в виду, что конгрессом назвать пятое. Вот зеленица там, научных авторитетов, в скобках научный конгресс. Это мое предложение. Ну да, по-моему, Алексей так и сказал. Он сказал про совокупность мероприятий. Я не очень-то понял. Ну то, что Веленицу лучше переименовать, это мне кажется, однозначно. Потому что очень непонятно. Я в скобках напомню. Можно, кстати, именно это академией назвать. Собрание типа академии. Хотя нет, лучше оставить научный конгресс. Так. А, ну да, академия это членство, это немножко другое. Да, конгресс это именно собрание, в том числе академики могут в этом участвовать. Ну, я сейчас свою версию напишу, значит, как-нибудь так. Сравнивают свои попытки полных ответов друг с другом и устанавливают на включение пересечение на отношение включения. Авторитетность полноте ответа на данный вопрос. Ну, это жутко, конечно. Но я вот что-то такое могу. Что? Исследование. Шестую часть. Чаще пытающихся дать полный ответ на сравнение своей попытки полных ответов. Попытка полных ответов это что? Ну, у нас так называется вот версия, какой-то результат исследования. Попытка дать полный ответ. Свои попытки. Попытка полного ответа это так нельзя сказать. Попытки. Сравниваю свои попытки дать полный ответ. Тогда я друг с другом перенесу в начало, а то тяжело. Сравниваю друг с другом. Попытка дать полный ответ на включение, включение, финальную авторитетность. Полный ответ на данный вопрос. Ну, включение, пересечение. Это вообще не про то. Мне кажется, что ты сейчас вернул, как бы... Я это все время имею в виду. Но это не научный конгресс. Это определение совершенно не соответствует научному конгрессу. В научном конгрессе занимаюсь в том числе этим. Я здесь в данном случае привязывался к тому, что ты сказала про статус, что научный конгресс это как бы выше научной конференции по статусу. Значит, там формируется итоговая картина наиболее выдающихся достижений в данной области и, соответственно, система научных авторитетов. Вот я такую провел линию. Вот. Это очень кривое определение. Следование большинству участников, которые чаще пытающихся дать полное описание друг с другом. Почему попытки дать полное описание? Хочешь, пойдя. Давайте это уберем вообще. Почему это должно быть именно сравнение авторитетов? Это же не обязательно вереница авторитетов. Просто ты так решил и все. Значит, еще раз, не просто так решил. Не надо, мы до этого 50 минут говорили конкретно, что вереницу образуют вот эти вот попытки дать полный ответ, да, с точки зрения возможности поглощения одним ответом правильным, да, другого ответа правильного, но более узкого, да. Вот. И с этой точки зрения можно построить иерархию, но поскольку мы здесь говорим не о научных теориях, а мы говорим о участниках собрания, то в какой, как, с чем, что связано с вот этой вот большей там широтой и охватом ответа? Связан научный авторитет, то есть что этот человек лучше разбирается в данной области. Значит, это можно установить как? Это можно установить? Вообще не про то. Из того, что я прочитала в определении научного конгресса, практически ничего не совпадает. Это плохое определение. У нас будет другое определение. Ну, давай удалим тогда это определение. Нет, ну не определение удалим, мы термин научный конгресс удалим. Ну это должен быть где-то. Нет, потому что либо мы ему вот этот смысл придаем, да, более узкий, либо научный конгресс это просто самая статусная международная научная конференция. Она ничем научный конгресс, просто синоним научной конференции, но самый, так сказать, статусный, все. И международный. То есть можно там взять научную конференцию, сколько конгресс. Вот. Либо он либо туда отправляется, либо мы вот такой оттенок смысла выделяем. Тогда он здесь остается. Как я вижу. Ну все, я предлагаю взять слово остальным участникам. Я уже повторяюсь. Также по регламенту мы уже 57 минут совещаемся и можно объявить перерыв. Вот. Минут. Если кто-то хочет высказаться, то. Что-то какое-то сегодня. День молчания. Натужно. Мне тоже определение не нравится, вот. Но я попытался любой ценой зафиксировать ну, тот смысл, который мне видится вот, соответствующим. А, вот в случае с вот, выбором постановки задачи, да, у нас получилось очень коротко. Предлагают, как изменить исследовательский вопрос. То есть, в принципе, мы тоже можем здесь написать покороче, да, выстраивают иерархию авторитетности в данной области знаний. Вот и все. То есть просто эта формулировка, она корявая, но она как бы подробнее раскрывает, что вот в это вкладывается. Можно написать вот так вот короче. Но это тогда останется вопрос. А что это за... Просто могут тогда подумать, что авторитетность это просто, ну как бы авторитетность вот номинальная, да, кто кого как уважает. А я специально так написал, чтобы подчеркнуть, что это авторитетность, вытекающая исключительно из сопоставления вот их результатов. А любая другая авторитетность, типа кто там с кем вместе учился, и прочее. Этого здесь не имеет отношения. Кто кого уважает, просто так. Вот. Поэтому, поскольку такая риск такого вот ошибочного понимания, если оставить просто авторитетность, да, вот он существует. Авторитетность это книга, это учение, это учение премии. Ну просто... Авторитетность это немного осознание, думание, может быть, в форме собрания, признания. Это хороший аргумент. Вот это, кстати, аргумент. Потому что я тоже говорил, что, в принципе, это может происходить там. Прочитали все работы и решили, что это действительно авторитет. А вот Ира предложила... Заочно. Да. А Ира предложила премию. Ну, да, это не исследование. Это другое собрание. Не, ну вот смотрите, я как пример приведу. Сейчас как раз изучаю историю вообще борьбы релятивистов со сферическими. Это типичное... Установление авторитетности, но это не было собранием, это как раз какие-то публикации, ответы в каких-то газетах, ну, в таком ключе. Под научной премией здесь может пониматься именно собрание с целью вот, отмечания успехов. Но научный же. К исследованию это, по сути, не имеет никакого отношения. То есть... Ну, а новых знаний не дает. Цель получения новых знаний, да, у нас же есть определение исследования. Ну, если мы... Но авторитетность, на авторитетность влияет сильно, то есть это как, ну, как любое награждение. В принципе, это частный случай награждения в науке, да, награждение это может быть везде. Ну, должны ли мы привязываться к авторитетности вообще? Ну, с другой стороны, может, собрание. Ну, тогда предлагайте другую версию. Еще раз. Ну, давайте подумаем, сейчас сделаем перерыв. Давайте. Я напомню, что авторитетность, как бы я придумывал, чтобы вот помимо просто оглашения результатов, да, еще найти, вот там мы нашли, что можно помогать дать ответ на вопрос, а можно изменить сам вопрос. Вот как бы второе, да, и здесь тоже, вот можно называть некие результаты, попытки дать полный ответ, а что можно еще? Вот, еще можно сказать, чем еще могут ты для нас не авторитет, иди отсюда. Нет, ну это не об этом же речь, это как раз, это другие авторитеты, Оля. Вот, я предложил, что вот может быть просто стратификация научного сообщества с точки зрения того, кто лучше разбирается в теме. Потому что для этого мы должны сравнивать работы, но вот с точки зрения их иерархичности. Да. В принципе, мне это нравится, то есть есть логика в этом, мне кажется. Но если как бы другие варианты, тогда какие еще могут быть варианты? Ну ладно. Нет, не в следующий раз, а мы перерыв. А слушайте, перерыв, вопрос, давайте мы все тогда в следующий раз, да? Угу. Что, ну, слушайте, тянется это все, никак не закончится, я не могу уже. Ну, исследование тяжело. Да. Это тема непростая. Это тема непростая. По поводу вот установления какой-то авторитетности и так далее, и включается или не включается, как вы предприняли те же самые характеристики и фишечки, как понять, кто из них авторитет? Критерии мне не ясны, пока они не ясны вообще человечеству на данный момент. Назвал критерий, да, научный, просто он в жизни не всегда соблюдается. Это, ну, это вопрос совершенно другой. Это не вопрос построения какой-то классификации. Вот этой, да? Если ты говоришь про соперничество эфирщиков, да, там, и релятивистов, то там факторы влияли. Множество факторов, не связанных только с собраниями типа исследований. Да? Еще и там, не знаю, с экономикой, и с модой, и с чем угодно. Да даже на данный момент. Да даже на данный момент. Вот мы между собой можем сказать, кто из них авторитетнее. Мы вроде больше на стороне эфирщиков, но я вот изучая вопрос, могу сказать, что все не так однозначно. Во-первых, релятивисты тоже разные. И Эйнштейн нам немножко как бы не так говорил, как предлагают нам многое сейчас, так скажем, слышать, так скажем. Он, например, Эйнштейн эфир никак не отрицал. Лично у меня все это теме с эфиром очень большое доверие, потому что как минимум существуют модели, которые вообще ни к тому, ни к другому не относятся. Я к чему и говорю, где критерий определения, кто из них авторитетнее. Мне вот сейчас не ясно, кто авторитетнее, эфирщики или релятивисты. Просто у меня не раз возникала мысль, опять же, читая работы, статьи на эту тему, что людям больше хочется отвергнуть существующую теорию, чем реально разобраться, как он сказал. Но это вот, не знаю, может я ошибаюсь, но общее впечатление именно такое. То есть, грубо говоря, по крайней мере, для значительной части публики привычно именно желание свергнуть авторитет с трона, нежели предложить реально лучшую модель. Вот. И это не только физика, это я уже не раз высказывался насчет устройства Земли, все эти ссоры. Ну и по всем остальным наукам, в принципе, наверняка можно найти аналогичные примеры, когда две или больше школ рубятся до полувека и только тормозят друг друга. То есть это то, чтобы попытаться сделать некую обобщенную модель, которая бы позволяла безболезненно удалять как бы то, что, как выяснилось, существует. Вот. Я написал корявое определение на три строчки, да, чтобы уточнить, в каком смысле авторитет, вот и авторитетность в полноте ответа на данный вопрос. То есть задай вопрос, да, какой-то, потом посмотри, какие ответы дает там теория эфира, там, хотя их много разных, да, там, где теория относительности, хотя их тоже есть там несколько, да, стадий развития. Вот. И после чего сопоставь эти ответы с точки зрения вычислительных возможностей, там, таких, сяких, все. И посмотри, кто. Понятно, что они будут. Что они либо они будут, одна будет хороша в одном, другая будет хороша в другом, и они, значит, равны, либо одна умеет все то же, что и другая, правильно, да, и умеет еще кое-что другое. Ну, и либо. Но мы не рассматриваем здесь варианта, что одна вообще неправильная. Или обе неправильные. Да? Мы говорим о том, что и та, и другая имеют успехи определенные, да. Вот, ну дальше мы их сопоставляем. То есть имеется в виду вот это. После чего? Авторитетность в каком смысле? После этого мы знаем, что ага, вот эта школа лучше решает этот вопрос. Не значит, что она его абсолютно решает, да, но она его решает полнее, подробнее, значит, она авторитетна, значит, по этому вопросу мы скорее обратимся к представителю вот этих или там туда поедем учиться, чем к этим. Вот и все. Я вот в этом смысле. Это авторитетность вполне конструктивная и существующая в жизни. Может, ее надо не авторитетностью назвать, а как-то иначе? Компетентность. То есть получается, например, что если перекладывать на конкретный пример с теми же самыми эфирщиками и релятивистами, эти две теории являются одинаково авторитетными. Я не измерял, ты, во-первых, вопрос не озвучил, да? Может быть, в одном вопросе так, а в другом наоборот. Забывайте еще такой момент, что даже если некая теория имеет больше объяснений, чем другая теория, это не значит, что эти объяснения правильные. Согласен. Та же теория эфира может дать мне как бы свои какие-то ответы на все вопросы, какие объясняет там, допустим, теория относительности, плюс еще она может объяснить все узкие места, которые теория относительности не объясняет, но даже это как бы, ну это прибавляет вес, несомненно, но не гарантирует того, что объяснение неправильное. То есть в конце концов может прийти священник и дать универсальное объяснение, это типа промысел Божий, промысел дьявола, ну что, это универсальное объяснение, которое позволяет Богу разобраться, в принципе. Да, и... Потому что есть инженерные вопросы, которые вообще не позволяют. Из-за которых, собственно, это эти объяснения исторически проигрывают. Если касается каких-то тонких материй, как космология, то здесь они еще сильнее, потому что они непосредственно здесь уже сильнее, сложнее подобраться. Теологии придется пятиться куда-то еще. Ну ладно, давайте, да, мы перерыв хотели сделать. Я запишу авторитетность, сколько компетентность, чтобы не забыть. Ну что имеется в виду вот это? Так, 10 минут, да? А, все, после перерыва тогда слово Алексею. Хорошо.